Ты специально стучал, вибрации его пугали. Пап, ну скажи ему. Исчерпав аргументы, Шата обратился ко мне, умильно глядя на меня широко распахнутыми глазами. Такое его выражение лица может растопить чье угодно сердце, но я не поддался на столь очевидный трюк и, слегка усмехнувшись, ответил. Шата, в данном случае тебе стоит признать свое поражение. Как и тебе, Нацуа, я перевел насмешливый взгляд на вмиг насупившегося Нацу, вы оба дисквалифицированы, так как ваши жуки покинули арену. Шата и Нацу синхронно ойкнули и упали на колени в поисках своих бойцов. Все распри были тут же забыты, а дети оказались поглощены новым делом. Я довольно прикрыл глаза, подставляя лицо осеннему солнцу. Сентябрь подходил к концу, и на следующую неделю обещали довольно сильное похолодание, так что на этих выходных все мое семейство, за исключением Кига, наслаждалось последними теплыми деньками у нас во внутреннем дворе. Шата и Нацу устраивали битвы жуков, Фуюми что-то рисовала, смешно морща лоб, Тоя же просто сидел рядом с ней и наблюдал за процессом. Рей расположилась рядом с ними вместе со своим справочником по химии, а я же с удобством устроился в своем велюровом халате на недавно найденном на чердаке кресле-качалке, наблюдая за своей семьей, в кои-то веки собравшейся вместе. Разве что Кига перед отъездом в академию забрал Шинья, после того, как суд признал его невиновным и отпустил на все четыре стороны свободным человеком, старший Такоми решил наверстать упущенное за предыдущие 10 лет и уделял сыну очень много внимания. Мальчишка от этого просто расцвел, став куда увереннее и, чего уж там скрывать, счастливее. Хоть наставница Ястреба, ставшая после недавних событий новой главой Копа, и не одобряла этого, но после нашего с ней разговора она согласилась разрешить отцу и сыну видеться по выходным. С Шинья мы заключили договор, заверенный у Натали, моего нотариуса, чья причуда не позволяла кому-либо нарушить подписанный документ, так что каких-либо сомнений на его счет у меня не возникало. Я предложил ему поработать на меня, тем более что мы и так с ним хорошо сработались. Но Шинья, выслушав мое предложение, категорически от него отказался и предложил свой план работы. Таким образом, для всего остального мира он стал владельцем очередной тошниловки в неблагоприятном городке, для преступников – владельцем приюта, где их не достанут герои, а для меня – прекрасным источником информации. Что ж, это и впрямь хороший вариант, чтобы и волки были целы, и овцы сыты. Я почесал паукообразный шрам на своей груди, неприятные последствия недавней пресс-конференции. И ведь главное, все шло хорошо. Репортеры успокоились, когда увидели живого всемогущего и тут же отстали от меня, переключившись на него. Помимо него вопросы также задавались новой директрисе комиссии, а я же сидел за столом, изображая из себя предмет интерьера. Но стоило только мне немного расслабиться, как одна из журношлюх решила все же на меня наехать. А это правда, что бывшего директора комиссии убила ваша любовница, также известная как Леди Наган? Подняла руку одна курица с повязкой от канала НХ. Я сперва даже прифигел от такого, а потом чуть не разразился нецензурной бранью, благо, рядом был Ташинари, ткнувший меня в бок, когда я попытался нагрубить этой заразе. Пришлось использовать более цензурную лексику, чтобы объяснить, что, во-первых, Наган мне не любовница, а во-вторых, сама пыталась убить меня. Но репортерша все не унималась, пытаясь вызнать, действительно ли это Наган убила этого мудака. Кстати, интересно, откуда у нее вообще эта информация? У нас завелся крот, сливающий информацию СМИ, но да бог с этим, ведь то, что произошло потом, вообще не вписывалось ни в какие рамки разумного. С четвертого или пятого ряда поднялась женщина в грязном замызганном балахоне и знакомым голосом моей бывшей напарницы начала отвечать на вопрос журналистки, повергнув всех нас в шок. Она во всеуслышание призналась в своем преступлении, объяснив это тем, что она устала от той лжи и лицемерия, которыми пропитаны комиссия и все герои, и завершила свой монолог тем, что после убийства продажного главы комиссии она уничтожит и всех остальных грязных ублюдков, без которых наше общество очистится. И я бы поддержал ее в этом стремлении, если бы она не направила на меня свою винтовку. Меня охватило какое-то странное оцепенение, в ушах зазвенело. Я словно в замедленной съемке наблюдал, как она дергает себя за прядь волос, скручивая ее в пулю, и заряжает свое оружие. Как до нее пытаются добраться доблестные полицейские во главе с Цукаучи, как Ташинари, с трудом передвигаясь в своем старом, с трудом застегивающемся на нем костюме, пытается повалить ее на пол до того, как она выстрелит, но не успевает. Мою грудь пронзает резкая боль, и мир погружается во мрак. Очнулся я лишь через несколько дней, с раскуроченной грудью и прикованной антипричудными наручниками к кровати. Но не успел я даже как следует выматериться, как возле меня тут же материализовался штатный врач из моего агентства в сопровождении исцеляющей девочки Ивана, который их и перенес ко мне, и тут же взял меня в оборот. Как выяснилось, я дня два провалялся с развалившейся пулей в груди, и никто не мог ее нормально вытащить, спасибо ВЗО за такую быструю регенерацию. Хирурги просто не успевали вытащить пулю, как сделанный ими разрез тут же заживал, а пуля тем временем у меня в организме разваливалась, все же она была сделана из волос, а с ними у Наган оказались большие проблемы. Думаю, не без помощи той гадости, что в свое время подлил ей Нацуа. Но, справедливости ради, надо отметить, что если бы не эти проблемы с волосами, пуля Наган поразила бы меня в сердце, что однозначно привело бы к летальному исходу даже с регенерацией. А так пуля застряла в легком, особо ничего не повредив, и если бы не стала разваливаться на волосинки, то врачи бы и махнули рукой на то, что она не достается. На помощь врачам пришел, как ни странно, Нацуа, предложив одному из них воспользоваться антипричудными наручниками, чтобы заглушить мою новоприобретенную причуду. И это сработало. Волосы Наган были успешно удалены из моего организма, но с причудой регенерации врачи решили не рисковать, так что оставили меня в наручниках, чтобы раны заживали естественным путем. Так у меня и появился этот шрам на всю грудь, до жути похожий на логотип Питера Паркера. Даже жаль, что тут никто не поймет отсылки, решил я его закосплеить. Да и в целом, как выяснилось, этот шрам должен совсем сойти через месяц-другой. После снятия наручников регенерирующая причуда вновь активно принялась восстанавливать мое тело. Лучше бы она так мне зрение восстанавливала. Но, увы и ах, мое зрение все еще оставляло желать лучшего. Хоть я и могу уже хорошо видеть предметы и различать их цвета, но мне все еще приходится носить темные очки, чтобы глаза не так сильно страдали от яркого света, что доставляет некоторые неудобства. Например, при рассеянном освещении я не могу видеть многие вещи, из-за чего спотыкаюсь о все пороги дома и раскиданные игрушки Шата. Фуюми, посмотрев на мои злоключения и услышав от меня множество неприятных эпитетов по отношению к Взо и Уджика, решила помочь мне, рассказав свою тайну. Оказывается, после нашей поездки во Францию, когда Тоя придумал свою шубу, Фуюми крайне заинтересовалась этим приемом, хотя до этого интереса к развитию собственной причуды не проявляла. И, втайне от нас всех, она решила научиться этой технике, тем более что ее способность создавать горячие и холодные искры как нельзя хорошо для этого подходила. Конечно, я чуть инфаркт не словил от того, что моя дочь втихомолку, без должного присмотра занималась своей причудой. А если бы что случилось, эта техника довольно трудоемкая и требует большого контроля и внимания, так что то, что Фуюми не навредило ни себе, ни кому бы то ни было еще, иначе как везением назвать я просто не могу. Но, как бы то ни было, моя малышка не просто освоила шубу, но и сумела найти ей довольно необычное применение, которое мне бы в голову не пришло. Она решила покрывать низкотемпературными искрами поверхность всех окружающих ее предметов, тем самым чувствуя их размеры, расположение, внешний вид и даже материал, из которого они сделаны, получая тем самым объемную картинку всего окружающего пространства. Так она компенсировала недостатки своего зрения. Я тяжело вздохнул. Как же быстро растут дети. Казалось бы, еще вчера я учил их ходить, а теперь уже они учат меня. Инджи, у тебя что-то болит? Встрепенулась Рей, отложив свой справочник, и с беспокойством посмотрела на меня. Грудь режет? Нет, все в порядке, поспешил я ее успокоить, просто мысли разные в голове вертятся. А ты их выкини из головы, грубовато посоветовал Тоя, окинув меня недовольным взглядом. В конце концов, у тебя же отпуск после нападения леди Наган, за домом следят полицейские и герои, расслабься. Тем более, что твое видение все же довольно верно отражает то, что происходит, за исключением некоторых отдельных моментов. Тоя, шикнула на него Рей, давайте не будем обсуждать видение вашего отца, тем более что он делает все возможное, чтобы то, что он видел, не стало действительностью. Но ведь дядя Тоши также пострадал от ВЗО, упрямо сказал Тоя, отличие только во времени. Тоя, не начинай. Из-за травы показалась голова Шата, Вот по словам папы, у меня еще 3 года назад должен был появиться шрам на левом глазу от кипятка, и что, мне кажется, что то, что дядя Тоши получил ту же рану в сражении со все за одного, это всего лишь совпадение. Я со стоном прикрыл глаза, вот как знал, что не надо было им рассказывать даже ту малость, что они все же из меня вытащили, маленькие дьяволята. Теперь вот Тоя, приняв мои слова слишком близко к сердцу, стал мрачнее тучи, и никакие слова на него не действуют, как бы мы с Рей не пытались его успокоить. Возможно, это как-то связано и с тем, что с ним было у Взо. «Пап, тебе точно хорошо?» Поправив очки, спросила Фуюми, отложив свой рисунок. «Тоя, прекращай уже, ты не видишь, что папе от таких разговоров становится хуже». И, не обращая внимания на яростное шипение брата, она перевела разговор на другую тему. «Смотрите, я уже закончила. Как вам?» Она развернула к нам свой рисунок семейства кошачьих, в котором без труда угадывалось мое семейство. Большой пушистый рыжий кот, явно олицетворяющий меня, лениво лежал, занимая собой практически все пространство фона, и наблюдал одним приоткрытым глазом за игрой 2 рыже-белых котят. У одного котенка, прогнувшегося в спине и поднявшего хвост, цвета распределились ровно пополам, явно намекая, что этот котенок, Шата, второй же, привставший на задние лапы, имел беленькое пятно на голове и белую грудку, и всем своим видом показывал, что он явно Тоя. К его хвосту протягивал свою белую лапку самый крупный из всех котят, с рыжими ушками, Нацу. Рядом чинно сидела белая кошечка, которую рыжий кот обхватил хвостом. Рей, вылизывая задравшую вверх мордочку Фуюми, белого котенка с рыжими пятнышками. Картинка получилась довольно живая и правдивая, чем вызвала у всех нас восхищенный вздох. «Какая прелесть!» Рей погладила буквально засветившуюся от счастья дочку, а как все похожи получились. «Ты умница, Фуюми!» Поддержал я, так живо полу, договорить мне не дал резкий подземный толчок, из-за которого я чуть не свалился с кресла. Фуюми и Рей едва устояли на ногах, держась друг за друга. Толчок повторился с куда большей силой. «Землетрясение!» – удивился Нацуа, схватив попытавшегося подняться Шата за шкирку и вновь усадив его на землю. «У нас же район не сейсмоопас!» Его прервал новый толчок. По стене дома поползла тонкая трещина. «Что за чертовщина?» Нацуа прав. «Для своего дома я выбрал территорию с наименьшей из возможных сейсмоактивностей. Так откуда пришла эта волна? Хорошо, что мы сейчас на относительно открытом пространстве, если дом начнет рушиться, нас обломки не заденут, разве что дерево может рухнуть, Рей». Но моя супруга и без моих слов поняла меня, схватила растерявшихся Тою и Фуюми и оттащила их от опасно закачавшегося Гинга. Я в свою очередь подхватил Шата и Нацуа, чтобы в случае чего сразу их перенести в безопасное место, благо, полет при помощи огня стал более-менее получаться хотя бы на небольшие дистанции. «Это не землетрясение», — тихо пробормотал Тоя, но не успел я даже осмыслить его слова, как новый толчок сбил нас с ног, а следом нас присыпало землей. «Тетадареруакии», — я поднял голову на источник звука и обомлел. Посреди двора образовалась огромная дыра, из которой выбиралась 3-метровая образина с холщовым мешком в руках, в которой я с ужасом узнал «Гигантомахия». Воскликнул Тоя, во все глаза глядя на незваного гостя, рукой прикрывая маму и сестру. Подручный Взо развернул к нему свою морду и, склонившись, принюхался. «Юный Пэринс», — прорычал он, оскалив зубы, — «где твой отец? Что вам нужно от моего мужа?» Рей заслонила собой детей, с вызовом глядя на гиганта. Тоя попытался было брыкаться, но моя супруга крепко держала его. «Кто вам вообще позволил так врываться?» «Это был приказ хозяина», — ответил гигантомахия, обнюхивая теперь мою жену, отчего у меня в груди все заклокотало от ярости. «А ты и впрямь такая, как говорил хозяин, храбрая, но глупая и слабая», — с презрением выплюнул он, отчего Рей застыла ни жива ни мертва, что и передала правнукам хозяина. Огненный шар, прилетевший ему в голову, заставил ублюдка развернуться ко мне. «Не смей в таком тоне разговаривать с моей женой», с угрозой в голосе предупредил я, рукой прикрывая высунувшегося из-за моей спины Шата, «иначе я из тебя шашлык сделаю». Гигантомахия фыркнул, обдав меня зловонным дыханием. «Хозяин беспокоился о тебе, старый ратель. Несмотря на все твои выходки, он очень любит и ценит тебя», сообщил он, склонившись ко мне. «Хозяин пришел в ярость, когда узнал, что на тебя было совершено покушение. Он довольно выразительно покосился на мой шрам, и если бы не его тяжелое состояние, то он бы перенес тебя к Уджика. Ага, значит, я был прав, и Взо из-за ранений, полученных от Всемогущего, не может пользоваться своим грязевым телепортом. А значит, мы можем не держать постоянно под рукой антипричудные наручники. Хозяин будет рад узнать, что с тобой все в порядке. Молодой господин, я рад, что он будет рад, осторожно ответил я, крепче прижимая к себе сыновей. Это все, зачем он тебя сюда прислал. Мог бы телевизор посмотреть, чтоб узнать о моем состоянии, не удержался я от язвительного комментария, глянув на часы. Система безопасности моего дома уже должна была отправить сигнал группе экстренного реагирования и Ивану, и они должны были появиться здесь с минуты на минуту, а следом и Всемогущий с полицией. Хозяин велел передать тебе это, как знак того, что ты и твоя семья всегда будете под его защитой, отозвался гигант Амахия и полез в свой мешок, от которого крайне неприятно пованивало. У меня появилось крайне неприятное предчувствие, ничего хорошего он из этого мешка не вытащит. А стоило только показаться сине-розовым, замызганным в крови волосам, как я мгновенно все понял. Рей, отвернитесь. И сам закрыл глаза Шата и Нацуа, не позволяя им смотреть, как гигант Амахия швырнул мне под ноги отрубленную голову моей бывшей напарницы, всю измазанную в крови. В нос ударил резкий запах мертвичины, из-за чего мой желудок чуть не заставил меня расстаться с завтраком. Господи, хозяин был очень зол, что кто-то посмел навредить его внуку, пояснил гигант Амахия, довольно наблюдая за моей реакцией, и он велел мне разобраться с угрозой. Итак, он указал на голову, будет с любым, кто посмеет навредить тебе, или твоим детям, интересно, то есть Рей вредить можно, что ли, и когда мне ждать голов Уджика и самого все за одного, поинтересовался я, заметив, как побелели от моих слов мои домочадцы, послушно не смотрящие на этот ужас, все же они первые по вредительству моей семье. Тебе стоит быть благодарным, что хозяин так беспокоится о вашей безопасности, оскалился гигант Амахия, он никогда не навредит своей семье. Ага, и что мне вот с этим делать, над камином повесить или на забор нацепить, чтоб соседей пугать? На меня нашел приступ нервного смеха, руки мелко дрожали, а ноги готовы были в любой момент подкоситься. Пожалуй, сейчас я стою лишь на одних своих морально-волевых. Рей, прижавшая к себе мелко дрожащих Тою и Фуюми, тоже держится на ногах лишь каким-то чудом, готовая вот-вот упасть в обморок. Черт, да где моих сотрудников носит? Можешь делать с ней, что хочешь. И помни, хозяин присматривает за тобой, как и за всеми вами. Несмотря на всю вашу слабость, он любит вас и никому не позволит как-либо вредить его семье. С этими словами он сиганул обратно в яму, снова обдав нас землей. Инджи, Ташинри осторожно коснулся плеча своего друга, застывшего на крыльце своего дома с ключами в руках. Из-за недавнего визита злодея, подручного Взо, были повреждены многие коммуникации под семейным домом Тодороки, что вынудило их переехать в одну из городских квартир, пока в доме не будет проведен капитальный ремонт. И сейчас они вместе с Энджи забрали последние вещи, необходимые для его семьи, перекрыли газ и воду и отключили электричество. Осталось лишь закрыть дом до завтра, когда придет команда рабочих. Инджи застыл на пороге, тупо глядя на замочную скважину. Тодороки, все хорошо? А, Инджи словно очнулся от своих мыслей, наконец засунув ключ в скважину и повернул его, щелкнув замком. Прости, я задумался. Просто я не понимаю логику все за одного. Зачем он все это делает? В голосе второго героя слышалось неприкрытое недоумение. Единственное объяснение, которое мне приходит на ум, довести меня до инфаркта. Но это как-то не вяжется со всеми его словами о том, что он заботится о нас. Эх, накрылся мой отпуск. Инджи тяжело вздохнул и, сунув руки в карманы, тяжело потопал к автомобилю. Ташинари последовал за ним и уселся на пассажирское сиденье. Инджи уже щелкнул пультом, открывая им ворота. В полной тишине они покинули ранее оживленный дом. Всемогущий из-под тишка поглядывал на своего товарища, вновь погрузившегося в свои мысли. То, что произошло сегодня, до сих пор не могло уложиться у него в голове. Сперва обезглавленный женский труп появился на пороге агентства старателя, всполошив всех его сотрудников, а потом и голову принесли самому старателю домой, перепугав его семью чуть ли не до смерти. Инджи прав, это не складывается со словами «все за одного» про заботу о внуке. Но, с другой стороны, его все еще беспокоили те слова, сказанные «все за одного» в тюрьме коп. Что, если Инджи на самом деле Нет, это бред, Тошинари. Я хотел спросить еще с нашего разговора в тюрьме, прервал молчание Энджи, что вы все-таки нашли такое в документах Уджика, что даже не захотели мне говорить. Ха, хорошо, кивнул Тошинари, но тогда и ты ответишь мне на один вопрос. Идет, когда я отказывался отвечать на твои вопросы, но сперва ты. Это был отчет Уджика об одном эксперименте, говорить об этом было трудно, я так понимаю, до того, как начать создавать Ному. Искусственно, он пытался их создать, скажем так, естественным путем. Для этого он отобрал около 40 мужчин, которым позже подобрали жен с хорошей для них генетической совместимостью и особыми причудами. Так получилось 40 семей, за которыми шел постоянный надзор. О, дай угадаю, моя семья тоже вошла в их число, фыркнул Энджи, поворачивая руль. Тошинари тяжело вздохнул. Да, именно так, и с этим связан мой вопрос, Энджи. Это правда, что ты хотел избавиться от меня руками своих детей? Чего? Что это, блять, за бред? Возмутился Тодороки. Не, я не спорю, у меня был период, когда я хотел превзойти тебя, даже если это сделают мои дети, но не избавиться, нет, превзойти, что это значит? Тошинари нахмурился, а Энджи закатил глаза, учитывая, какую ты мне устроил стажировку на последнем курсе. Это неудивительно. Стоп, стажировка, когда это ты проходил у меня стажировку? Удивился всемогущий, почему я этого не помню? Потому что ты в это время был слишком занят налаживанием отношений с Соединенными Штатами, язвительно ответил Энджи, куда тебе было запоминать студента третьегодку, за которого тебя просил учитель Низу. Ты дал свое согласие на стажировку и укатил за океан, а я потом 2 недели в одиночку тянул все твое агентство, в котором работали одни раздолбаи, не способные даже отчеты отнести в архивы. Вот и скажи мне, дорогой друг, что я должен был в связи с этим думать о тебе. Только то, что ты незаслуженно занимаешь место героя номер один. Да и потом любви у меня к тебе не добавилось. Так что уж не обессудь, что я считал, что тебе не место даже в первой десятке. Это сейчас я понимаю, что ты у нас эдакий ядерный зонтик от все за одного, а тогда кто б мне это сказал? Я вообще о ВЗО понятия не имел. Энджи запнулся, ну, разве что слышал в городских легендах, которыми нас в детстве пугали, не более. Да и, откровенно говоря, завидовал я тебе по-черному. А зависть она толкает на довольно безрассудные поступки, завершил свою мысль Тодороки, паркуя машину возле комплекса апартаментов, в котором располагались его квартира, которую он уже сколько лет сдавал Тошинари, и квартира его жены, в которой сейчас на время обосновалось все семейство Тодороки. Так, все, мы приехали. Что ж, до скорого. Энджи зевнул, ох, сдается мне, стоит завтра ожидать наплыв журналистов. Конечно, такой инфоповод. На порог героя номер 2 подкинули тело его любовницы, которая до этого пыталась его убить. ГРХ, это будет тяжелый день. Часть 4. Пролог. Примечание к части. Итак, мы переходим к завершающей, четвертой части этой работы. В ней мы наконец-то доберемся до канона, так что не пропустите выхода новых глав. Приятного прочтения. Все началось много лет назад, когда в китайском городке Цинцин появился ребенок, испускающий свет, а затем эта паранормальность начала распространяться повсюду, и никто не мог объяснить причину этого феномена. Время шло, и очень скоро все паранормальное стало нормальным. Сегодняшнее общество наполнено сверхлюдьми. Около 84% населения планеты обладает суперспособностями, называемыми причудами. Именно благодаря этому профессия, о которой многие лишь мечтали, стала реальностью. Герой – главная опора всего нашего общества, защита от любого зла, что таится в темных переулках. В ярких костюмах, с улыбкой бесстрашия на лице, такими они были еще каких-то лет 10 назад. И сегодня мы как раз о них и поговорим. С вами программа «Великие герои Японии» и я, ее ведущий, прогерой Дэку. Поскольку приближается День памяти, десятилетний юбилей победы над Шигараки и все за одного, то сегодня я хотел бы поговорить о том человеке, который сумел перевернуть ход битвы, благодаря которому нам удалось сохранить мирное небо над головой. О его личности до сих пор ведутся многие споры, и до сих пор оценки его действий крайне противоречивы, но одно все признают точно, он один из величайших героев мира. Всем подъем, приехали. Огласил салон автобуса громкий голос учителя. Успевшие заскучать студенты уже второго года обучения с радостными воплями повскакивали с мест, но под грозным взглядом классного руководителя тут же успокоились и чинно вышли из автобуса, где их уже поджидала симпатичная девушка-гид. «Здравствуйте, ребятки!» — поприветствовала она высыпавших на улицу детей. «Вы же у нас 2А класс Академии УА, вас 21 человек, я ничего не путаю, все верно, 20 учеников и один сопровождающий преподаватель», — сообщил подошедший учитель, после чего грозно обратился к учащимся. «Правила поведения, надеюсь, все помнят. Увижу, что кто-то нарушает, вылетит из академии как пробка из бутылки, даже несмотря на то, что у вас сейчас каникулы. Позорить звание студента УА и профессию героя я вам не позволю, я понятно выражаюсь». Он крайне выразительно посмотрел на двух парней в помятой униформе. «Здесь вы не в школе, и просто дисциплинарным взысканием не отделаетесь. Прошу прощения», — вновь обратился он к остолбеневшему экскурсоводу. «Порой мои ученики бывают крайне несносными, так что время от времени приходится делать им внушение. Надеюсь этого», — он вновь выразительно покосился на главных хулиганов класса, — «им на сегодня хватит. Прошу, начинайте». Экскурсовод немного прочистила горло и вновь расцвела в приветливой улыбке. «Мы крайне рады приветствовать вас в нашем парке Победы, разбитом прямо на месте битвы героев со злодеями из Лиги злодеев и Паранормального фронта освобождения. Парк охватывает две зоны, горную виллу Гунга и место бывшей больницы Джакку, где мы, собственно, сейчас и находимся. Именно здесь 10 лет назад велись самые масштабные и интенсивные боевые действия. Во время экскурсии мы посетим музей Ному, вы увидите самолично, с какими чудовищами пришлось сражаться в тот день героям, пройдемся по всем самым важным местам сражения и, разумеется, посетим мемориал памяти погибшим в той битве. Прошу следовать за мной». Распределились по парам. Вновь подал голос преподаватель, и дети тут же последовали его указанию, вызвав некоторое недоумение у экскурсовода. «Обычно школьники куда менее дисциплинированы. Как вы лихо с ними управляетесь», — тихо сказала она, когда учитель, слегка прихрамывая, поравнялся с ней. «Даже удивительно. Большой педагогический опыт», — пожал плечами мужчина, но тут же развернулся к одному из своих учеников, тихо ойкнувшему: «Нита, а ну живо снял наушники. Ты пришел на экскурсию для того, чтобы слушать экскурсовода, а не эту гадость, которую вы из-за полнейшего отсутствия вкуса называете музыкой». «Это не музыка, учитель», — возмутился Нита, но наушники все же снял. У прогероя Деку вышло новое видео, посвященное грядущему 10-летию победы над все за одного и Шигараки. «Похвально, что хоть кто-то из вас прислушался к моим рекомендациям и слушает его разборы», — фыркнул преподаватель. «Однако заниматься саморазвитием надо в свободное время, а не во время экскурсий. Так что, в качестве наказания, вот тебе задание на каникулы: сделать сравнительный анализ того, что вам расскажут сегодня здесь, и того, что ты узнаешь от прогероя Деку. Это будет полезно всем послушать. Есть еще желающие получить дополнительные задания?» Учащиеся дружно покачали головами, тут же убирая по карманам свои телефоны. «То-то же», — усмехнулся учитель. «Что ж, теперь, думаю, все готовы слушать. Девушка, можете начинать». «Что ж, извольте». Примечание к части. «П.С. Раз уж в предыдущей главе мы с автором забыли вас спросить, то спросим сейчас. Как вам третья часть? Что вам больше всего запомнилось в ней? Какие моменты вы нашли удачными, а какие – не очень? Мы всегда рады вашим отзывам». Глава и. Начало. Примечание к части. Вот и началась самая объемная часть этой работы, часть, ради которой все и затевалось. Ввиду слишком большого количества арок, что должны в ней поместиться, главы будут несколько больше привычных и, соответственно, писаться будут дольше. А пока, приятного прочтения. «Тут все документы на подпись», — устало сказал Шата, сгрузив мне на стол стопку бумаг. «Есть еще что-нибудь?» Я внимательно посмотрел на своего младшего сына, который уже третий год неофициально работает моим личным помощником. Разносит макулатуру по разным ведомствам, помогает в тренировках со стажерами, учится вести бюджет агентства, в общем, делает все, чтобы в будущем ему было проще управлять агентством, когда он станет прогероем. «А ты домашку уже всю сделал?» — поинтересовался я, вперев в него подозрительный взгляд. «У тебя все ж экзамены в этом году, третий класс как-никак. Готовиться к ним ты когда собираешься?» «У нас сегодня был день профориентации», — закатил глаза Шата, и, как это можно было ожидать, все хотели быть героями, чем сорвали учителям весь план ознакомления с другими профессиями. Так что домашки нам не задали. А насчет экзаменов, я уже сейчас пробник написал на проходной балл, вот только с математикой затык случился. Но, с другой стороны, тебе сильно пригодилось умение считать интегралы. Шато пожал плечами, выражая свое не самое хорошее отношение к царице всех наук. Ну так и зачем забивать себе голову всякой ерундой, которая никогда не пригодится тебе в жизни? Я вздохнул. Я и сам не испытывал никакого пиетета к математике, что, видимо, и повлияло на мнение Шато об этом предмете, но соглашаться с его выводами было бы неверно с воспитательной точки зрения. Поэтому, вместо того, чтобы высказать свое фи математике и тем идиотам из Министерства образования, считающим, что школьникам в 15 лет жизненно необходимы интегралы и производные, а также матрицы, с которыми я вообще познакомился на первом курсе института в прошлой жизни, я лишь сказал, что-то, в жизни много надо делать всякой глупой и ненужной фигни. Вот, скажем, мой взгляд упал на папку бумаг, писать отчеты в комиссию, оно не нужно ни нам, ни им, а писать их все равно приходится. С матом, сцепив зубы, а приходится. Так же и с математикой, ее просто необходимо изучить на уровне, необходимом для успешной сдачи экзамена. Ишата, я строго посмотрел на сына, мы с тобой договаривались. Если ты получишь хоть за один экзамен оценку ниже хорошей, о поступлении в УА можешь забыть. Не забывай об этом. Я помню, пап, но это математика, это что-то за гранью моего понимания. Пожаловался Шато, зачесывая рукой челку назад, меня сметы инженерного отдела так не пугают, как эти закорючки. Поговори с Фуюми, посоветовал я, может она посоветует тебе толкового репетитора. Но даже не думай, что я из жалости к тебе поменяю условия нашей договоренности. Заметив его умоляющий взгляд, я жестко пресек его попытку манипуляции мной. Договор есть договор, и его надо выполнять, Шато. Тем более, это не так трудно. Даже то я заработал высший балл на этом экзамене, хоть он и зациклился исключительно на геройских дисциплинах в академии. Ну и толку от этого его высшего балла, недовольно буркнул Шато, скрестив руки на груди, все равно ему для его работы в копье нужны только силовые. Шато, я предупреждающе поднял руку, я говорил тебе не рассуждать о том, о чем ты не имеешь ни малейшего представления. То, что твой брат, про героя Инферно, еще не значит, что он такой же, как большинство других героев. У него особая специальность даже для агентов КОПА, поэтому ты и не найдешь про него никакой информации в нашей общегеройской базе данных. Я кивнул на компьютер, и именно поэтому он не сможет принять на себя управление агентством после моей отставки. Не думаю, что только из-за этого, фыркнул Шато. Он в принципе не хочет нести ответственность за всех сотрудников агентства и разбираться во всех бюрократических вопросах. А ты, Шато, я внимательно посмотрел на младшего сына. Раньше для меня как-то само собой разумеющимся было то, что он пойдет в УА, станет героем, но в последнее время меня нет-нет, да посещали мысли о том, что, может, ему это все и не интересно вовсе, что, если он считает себя обязанным стать героем только из-за меня, но на самом деле его душа лежит к другому делу. Ты действительно хочешь стать героем, стать после меня во главе агентства, прекрасно зная, какая это ответственность. Шато смотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Разумеется, хочу, пап», — с жаром ответил он, опершись на стол и пристально глядя мне в глаза. «Неужели это не очевидно? Да если б я не хотел, ноги моей здесь бы не было. Да и должен же хоть кто-то заниматься агентством, если то я и на ЦУА не хотят», — завершил он свою мысль. «Я рад слышать это от тебя», — тихо ответил я, опустив голову. «Нет, я рад, что мой малыш хочет продолжить мое дело», не пустив все мои усилия коту под хвост, но в глубине души я все же желал, чтобы он нашел себе другое дело, менее опасное, подальше от все за одного. Я прекрасно помнил, что со следующего года, когда Шато поступит в УА, он вновь начнет активничать, решив убрать Ташинари руками Шигара Кейному, а потому очень не хотел подвергать своего младшего сына опасности. Да и кто знает, как этот наш самопровозглашенный родственничек решит себя проявить сейчас, особенно после того его заявления шестилетней давности, что он будет всячески нас защищать. От этого за Шато становится втройне тревожней, как-то слабо верится, что после демарша, то и с его отказом подчиняться воле прадеда, все за одного не решит обратить внимание на другого своего правнука, обладающего двумя мощными причудами, что является уникальным случаем во всей истории проявления причуд. Да, я поднял справки после ознакомления с записками врача-убийцы от Уджика, и рождение ребенка именно с двумя противоположными причудами было действительно необычным явлением. И если бы не этот самый Уджика, который был нашим семейным врачом, рождение Шата стало бы мировой сенсацией, и слава богу, что не стало. Хоть в чем-то Уджика был полезен нашей семье. «Папа, если я тебе больше не нужен, можем мы с Теней пойти в парк Йеги?» Он заискивающе заглянул мне в глаза. «Там сегодня в 4 часа должен состояться забег среди учащихся средней школы, и мы с Теней решили принять в нем участие». «А, пап», он трогательно сложил руки на груди. «Вот ведь каков артист». «Нет, чтобы просто попросить, без всяких этих театральных моментов». «Иди», махнул я рукой, «развлекайтесь, пока есть такая возможность. Станете героями, и свободного времени станет совсем мало». «Как говорится», я усмехнулся, «танцуйте, пока молодые, мальчики». «Спасибо, пап». Шата засиял, как начищенный медяк, и, перегнувшись через стол, обнял меня за шею, но практически тут же отстранился. «Тогда увидимся дома». На прощание он махнул мне рукой и быстро выскочил за дверь. Я тяжело вздохнул, вот ведь неугомонное дитя. Эх, молодежь и жить торопится, и чувствовать спешит. Я устало откинулся на спинку кресла. Как быстро летит время. Вжух. И вот мы уже в начале канона. В школах прошли дни профориентации, наверняка где-то в Сидзуаку у Мидори его друг детства подорвал тетрадь с заметками о героях. Я лениво глянул на экран компьютера, отображающего последние новости. Ну да, вон, нижней строчкой прошла небольшая заметка о том, что в Сидзуаку объявился грязевой злодей. Позвонить, что ли, Тошинари? Алло, прокашлял в трубку Тошинари. Энджи, привет, Тоши. Бодро поздоровался с ним я. Как дела, как жизнь, как прошла поездка в нашу Элма-Матер? Даже не знаю, как тебе ответить, задумчиво пробормотал всемогущий, бросив в сторону «да, один пакет, пожалуйста». Упс, неудобно получилось, он там на кассе стоит, а тут я ему звоню. Вполне неплохо, если не считать, что директор внизу в ультимативной форме потребовал от меня в следующем году присоединиться к преподаванию на геройском факультете. Мне кажется, или мир сошел с ума, пожаловался он мне, ну где я, и где преподавание детям? Сам знаешь, я даже стажерами не занимался. Я фыркнул. А что ты хотел? Они тебя уже давно хотят запихнуть куда-нибудь, где тебе, с их точки зрения, будет безопасно. Я усмехнулся. За последние 6 лет они постоянно пытались отправить наш символ мира то в Америку, мол, там ему будет безопасно, благо, они послушали меня, когда я сообщил им о том, что это наиболее вероятная страна базирования в ЗО, то на курорт, подлечить свое здоровье на горячих водах. Вот только всемогущий постоянно находил себе приключения в любой точке, где бы он ни оказывался. И вот они решили пристроить его в УА, наивно полагая, что там с ним ничего не случится. Ха-ха-ха, бедные дети, как мне их жаль. Ты ж их ничему толком научить не сможешь, и подвергнешь невероятной опасности, мысленно продолжил я, но вслух не сказал. А что тут скажешь, я уже 100 раз обсуждал это и с самим Тошинари, и с директором внизу, и даже с этим не к ночи упомянутым ночноглазом, все как об стенку горох. Они почему-то убеждены в неуязвимости всех, кто окружает всемогущего. И я не понимаю, почему они считают, что если будет нападение именно на Тоши, то напасть обойдет стороной тех же детей, которых он будет обучать. Не, я понимаю, из нас всех только я знаю о происшествии в парке Уси, но неужели такой исход событий настолько неочевиден? Вот, воодушевился мой старый друг, тебе тоже не нравится эта идея. Может, ты тогда поговоришь с ними и убедишь, что мне не место в школе. В его голосе прозвучали умоляющие нотки. «Сам знаешь, учитель из меня никакой. Сожалею, но мои доводы на них не действуют. Я им уже говорил, чтобы тебя не пихали в УА, результат сам видишь. Насчет преемника мозги не выносили, поинтересовался я. Если мне память не изменяет, они должны были познакомить его с досье этого как, блин, этого протеже ночноглаза-то звали, Миря, что ли? В общем, с досье этого крипового нудиста. Очень хочется надеяться, что Тоши не решит внезапно его сделать следующим носителем один за всех, меня все же больше Мидория привлекает в роли будущего символа мира, которого всякие разные предсказамусы не будут наускивать против меня. И это тоже подтвердил мои опасения Тошинари. В основном, он делал упор на одном второгодке. Оценки у него так себе, причуды я так и не понял попутанным объяснением директора. Тоши глубоко вздохнул, но тут же взбодрился, но мне сказали, что он очень энергичный и целеустремленный парень, у которого ничто не может стереть улыбку с лица. Очень важное качество для героя, язвительно прокомментировал я, скривившись. Блин, еще один номинант на премию «Самая идиотская улыбка года» нам нахрен не нужен. Такие люди и превращают нашу работу в цирк с конями. А еще он имеет хорошее понимание и глубокие познания в психологии и правилах действий героев, способен подавлять свои эмоции. И меня сейчас стошнит, вновь вклинился я в рассказ всемогущего. Не, дружище, ты поступай как знаешь, но если тебе важно мое мнение, не спеши пока с выбором. У тебя еще есть время, и может случай укажет тебе на твоего истинного преемника, которого тебе не будут назойливо втюхивать всякие предсказамусы. Ты все еще злишься на ночноглаза, усмехнулся Тошинари, а я услышал, как на заднем фоне у него зашумели машины, он вышел на улицу. Значит, встреча с грязевым злодеем вот-вот состоится. Но ты воспринял эту новость гораздо спокойнее, чем Мирай, когда я сказал ему, что хотел бы передать свою причуду Тея и Лишета. Что? От такого признания я чуть не подавился воздухом. Ты хотел передать причуду кому-то из моих мальчиков, а меня спросить ты не хотел. Инджи, только попробуй, мой голос перешел на тихий рык, только попробуй втянуть их в это ваше извечное противостояние со все за одного, и я порву тебе глотку. Хватит им и того, что он положил на них глаз, считая своими правнуками. А если кому-то из них достанется эта проклятая причуда, тебе не хуже меня известно, что все за одного спокойно может ломать личность людей через колено, а затем лепить из них все, что угодно его черной душе. Именно поэтому я и не решился передать им эту силу, тихо сказал Тошинари, но время поджимает, и мне нужен преемник. И я не знаю, Инджи, я не знаю, кто может стать идеальным кандидатом на эту роль. Идеала не существует, Тошинари, отозвался я, немного успокоившись и вновь глянув на новостную ленту. Думаю, тебе стоит немного отвлечься от этих размышлений, неподалеку от тебя буйствует грязевой злодей. У тебя ж еще осталось время, он сейчас все громит возле университета Сидзуока. Понял тебя, облегченно рассмеялся наш символ мира, явно радуясь, что я не стал устраивать ему разборок за его неосмотрительное желание добавить моим сыновьям дополнительной головной боли. Может, после этого боя на меня и снизойдет озарение, кому стать следующим владельцем один за всех. На этом он отключился. Надеюсь, дружище, я усмехнулся, искренне на это надеюсь. Но каков наглец ночноглаз, так беспардонно втюхивать своего выкормыша. Это вы о ком, шеф? Послышалось из-за моей спины. Черт, Иван. Я резко развернулся, недовольно уставившись на своего подчиненного, сколько раз уже просил не вламываться вот так ко мне в кабинет. Извиняюсь, шеф, но дело срочное. Устало отозвался телепорт. У наших друзей из заветов назревает крупный внутренний конфликт между старой гвардией и той бандой отбросов, что насобирал на помойках Чесаки. От имени будущего главы заветов смерти мой подчиненный аж скривился. И еще там какая-то история с внучкой главы нехорошая. В общем, глава настаивает на личной встрече с вами как можно скорее. Лучше всего, прямо сейчас. Я посмотрел на гору документов, скопившихся у меня на столе, и не задумываясь ответил. Разумеется, маскировка, как обычно, шеф, кивнул мне телепорт. Я выдвинул нижний ящик стола и достал из него черную коробочку, набор маскировочных украшений, новейшая разработка моего инженерного отдела. Пара магнитных клипс для ушей и два кольца на руки позволяли мне замаскироваться так, что даже Рей не могла меня узнать, ну, до тех пор, пока я с ней не заговаривал. Не знаю всех технических подробностей, но вроде от них в рабочем состоянии исходит особое излучение, влияющее на визуальное восприятие другими людьми человека, на котором эти украшения находятся. Они не сделают из бугая размерами 2 на 1,5 хрупкую дюймовочку или из анорексички оверсайз модель, но изменить цвет волос, глаз и кожи со всеми ее отличительными особенностями, родинками там, пигментными пятнами, это легко и без всяких заморочек. Достаточно лишь задать в программе соответствующий образ, который эти безделушки будут поддерживать. Я закрепил клипсы на ушах, надел кольца на средний палец каждой руки и активировал их легким нажатием. Сенсорный датчик отсканировал мои отпечатки и запустил маскировку. Теперь от стекол шкафа в моем кабинете отражался высокий негр с приметной родинкой посреди лба. Осталось лишь снять геройский костюм и переодеться во что-то более подходящее случаю. «Шеф, я вас тогда минут через пять заберу», — заметив мой красноречивый взгляд, сделал правильные выводы Иван, «заодно захвачу из столовой чего-нибудь перекусить», и исчез так же внезапно, как и появился. Я хмыкнул и подошел к своему шкафу. «Мда, выбрать мне особо и нечего. У меня тут только деловой костюм на случай важных визитов и гражданская одежда, в которой я поеду домой. Хм». Я посмотрел в сторону шкафа, в котором хранились поделки моих детей, а также мерч, присланный мне на оценку или подаренный Ташинари. Возможно, там я смогу найти что-то подходящее. После небольшого копания среди разномастных толстовок всемогущего я наконец-то нашел ту, что мне бы подошла, темно-синяя, без лишних надписей и кричащих цветов, без торчащих ушей на капюшоне. Только традиционные желтые и красные полоски на рукавах намекали на то, что данный предмет гардероба – мерч героя номер один. Думаю, вполне подойдет. И мои родные джинсы с кроссовками прекрасно дополнят образ. Когда Иван вновь появился в моем кабинете, жуя бутерброд, я был полностью готов к посещению главы заветов смерти, и мы мгновенно перенеслись к нему в особняк. Нас встретил наш старый знакомый, немолодой мужчина с неприметной внешностью, который отвечал в заветах за связь с моим агентством. Ни капли не удивившись моему маскировочному облику, уже не в первый раз им виденному, он пригласил нас следовать за ним. «А, инквизитор, вы быстро, однако», — приятно удивился моему прибытию глава, стоило нам войти к нему в кабинет. «Что ж, садитесь, разговор будет довольно тяжелым». «А что, собственно, случилось?» Сразу перешел я к делу, устраиваясь напротив хозяина дома. «Мне мой подчиненный сообщил, что у вас намечается раскол в вашей семье из-за действий вашего приемного сына, Чисаки. Каких-либо подробностей я не знаю». Глава заветов внимательно посмотрел на меня, словно в задумчивости, стоит ли рассказывать мне все. Затем крайне выразительно глянул на Ивана, который, правильно растолковав его намек, тут же испарился. Глава сложил руки под подбородком. «Чисаки зашел слишком далеко», — прямо сказал он. «Барон крайне обеспокоен ситуацией на черном рынке медицинских препаратов, особенно появлением вещества, способного на некоторое время лишить человека его причуды, которое, ко всему прочему, реализуется не через самого барона». «Понимаю», — кивнул я. «Барон выходил и на меня с этой проблемой, просив моих специалистов разобраться с составом этой гадости». «Что ж, у вас действительно больше возможностей для этого», — согласился глава. «Нас же барон попросил найти поставщика этой дряни. И этим поставщиком, как нетрудно догадаться, оказался Чисаки», — продолжил я за него. «Поэтому вам и потребовались результаты нашего исследования». «Да», — глаза старика опасно сверкнули, — «и я был крайне неприятно удивлен, когда узнал, что он использовал человеческую кровь для создания этого препарата, тем более кровь моей внучки». Он со всей силы ударил кулаком по столу. «Внучки, которую ему было велено оберегать и воспитывать, учить управлять причудой. Ты был прав, Тодороки», — он поднял на меня глаза, переходя на неофициальный тон, — «не стоило ему доверять ребенка. Поэтому», — он протянул мне папку документов, которые я, слегка замешкавшись, принял, — «вряд ли опека после такого оставит девочку со мной, поэтому я решил эту проблему радикально». «Что, ты решил сбагрить ее мне, и даже подделал мое согласие на эту авантюру?» Я с изумлением смотрел на полученные документы, по которым я могу считаться полноправным опекуном внучки главы заветов. «У меня что, по-твоему, детский дом? У меня свои еще из гнезда не выпорхнули. Просто охренеть и не выхренеть, я даже не знаю, как это назвать, невезуха или наоборот, невероятной удачей, причудой ли, если мне память не изменяет, способна обращать для живого существа время вспять, так что хорошие отношения с ней нам бы точно не повредили, а то с одной экспериментальной регенерирующей сывороткой тут же ко много не навоюешь, учитывая все то, что будет твориться в Японии в будущем году. И я уже третий год передаю девочке разные подарки через главу, собственно, с тех пор, как узнал, что ее мамаша бросила ее на деда, а сама свинтила в неизвестном направлении. В этом мы были похожи, и мне искренне было жаль Эри. и я был крайне недоволен решением главы отдать ее на воспитание Чисаки, но все мои аргументы против этого предприятия были благополучно пропущены мимо ушей. А теперь вот такой вот поворот, извиняй, Тодороки, ты был прав, так что вот тебе моя внучка, ГРХ. Тодороки, ты ж сам мне предлагал помощь в воспитании девочки, усмехнулся он, но взгляд его стал жестче. Я ошибся в Чисаки. Я надеялся, что он сможет стать моим преемником, будет чтить наши традиции. Но он не только попрал все, на чем стоят заветы смерти, но и предал мое доверие, буквально вонзил мне нож в спину. И это после всего, что я для него сделал, в его голосе прозвучала неподдельная горечь. Да, понимаю, старик, если бы у меня кто-нибудь из детей занялся такой непотребщиной, меня бы вообще удар хватил, а ему вдвойне плохо, что дочь той еще тварью оказалась, бросив свою дочь на произвол судьбы, что приемный сын за его спиной творит разные непотребства. Но все же непонятно, почему новым опекуном или глава заветов решил выбрать именно меня. «Во-первых, у тебя у самого есть выросшие дети», — ответил мне глава. «Когда я задал ему этот вопрос, значит, ты умеешь с ними обращаться. Во-вторых, ты герой, а значит, не позволишь себе в чем-то ущемлять мою внучку и не дашь ее никому в обиду. И эта история с сыном Такоми тому яркое подтверждение». У него звякнул мобильный телефон, оповещая о новом сообщении. Глянув на экран, глава вновь поднял на меня взгляд. «Сейчас я должен получить от Кая отчет о том, как продвигаются его тренировки с девочкой», — сообщил он, нажимая на какую-то кнопку. Часть стены за его спиной отъехала, открывая проход в какую-то каморку. «Спрячься туда, а в нужный момент я открою дверь, чтобы ты мог нас арестовать. Только сними свою маскировку». «Что, в смысле вас арестовать?» «Не, я на такое не подписывался, Тодороки. Если у меня нет преемника, то у заветов нет будущего», — тихо сказал глава. «А значит, мне уже нечего терять. Мои люди уже предупреждены об этом. Они смогут с этим справиться. Но это будет в том случае, если он не согласится на мое предложение. А что, если он решит что-то с тобой делать? Мне категорически не нравится эта идея, учитывая, что в каноне Чисаки ввел главу в коматозное состояние без зазрения совести, вряд ли он сейчас не поступит так же, не сделает», как-то чересчур уверенно ответил глава, и, не дав мне вставить и слова против, указывает на темный проход, «прячься, как наступит нужный момент, я открою тебе проход». Я с тяжелым сердцем зашел в предложенную каморку, стена тут же вернулась на место, оставив при этом мне довольно большое оконце, чтобы можно было видеть и слышать, что происходит в кабинете. Я тяжело вздохнул и стащил с ушей маскировочные клипсы, сложив их в захваченную с собой коробочку вместе с кольцами. Не нравится мне все это, ой, как не нравится. Хорошо, хоть мои часы могут в любой момент послать сигнал бедствия телепорту, и он меня вытащит отсюда. Подумав немного, я достал телефон и включил на нем диктофон, и вовремя. В кабинет вошел будущий восстановитель. Глава 2. Сидзуака. Тодороки. Я очнулся от своих мыслей и поднял глаза на Такоми, натирающего стакан белоснежным платком. «Ты так и будешь гипнотизировать свой коньяк или все же соизволишь его выпить, а то только хороший продукт на тебя переводить», — недовольно пробурчал он, ставя стакан на стол и, сбив крылом с полки над собой бутылку виски и подхватив ее практически у самого пола, наполнил его янтарным напитком, после чего отправил по полированной стойке новому посетителю. «Вообще, я бы на твоем месте радовался, что заветы решили сами разобраться со своими внутренними проблемами. Это их дело, тебя, честно говоря, вообще не касающееся». «Такоми, я все же сделал глоток коньяка, немного поморщившись. Да, его лучше пить сразу, не дав льду растаять, а то разбавление водой сильно портит вкус напитка. Это не просто внутренние разборки. Если Чисаки подомнит их всех под себя, а он подомнит, тут даже к бабке ходить не надо. Я лишусь одного из важнейших поставщиков информации о преступном мире и союзника в борьбе с сам знаешь, с кем. Еще и девочка, я взъерошил себе волосы, теоретически, по закону, я прямо сейчас имею полное право забрать ее у Чисаки. А практически, вопросительно выгнул бровь Такоми, а практически, любая моя попытка забрать девочку приведет к катастрофическим последствиям. Я взлохматил себе волосы и вновь глотнул коньяка, ощущая на языке его терпкий вкус. Ему нужны деньги, а деньги он додумался получать только за счет продажи наркоты и прочей химозной дряни. Ири, главный ингредиент его разработок, я скривился, а за основу своего бизнеса он будет биться до последнего. А учитывая его причуду, еще неизвестно, кто выйдет из этой битвы победителем. Ну так зачем в лоб у него воровать девчонку? Пожал плечами Шинья и ткнул длинным пером в посетителя, собравшегося уйти. Эй, гражданин, вы ничего не попутали? У меня тут бар, а не богадельня, чтобы я в качестве благотворительности разливал всем бесплатные виски. Так что деньги на бочку, а потом можешь валить на все четыре стороны. Вот так-то, получив наконец смятую купюру, Такоми опустил перо и ослепительно улыбнулся. Сдачи не надо, приходите еще. И с усмешкой посмотрел вслед бурчащему посетителю. Так вот, Тодороки, он вновь повернулся ко мне, забрав грязный стакан со стойки. Ты же знаешь, где находится особняк Заветов. Твой штабист туда таскается почти как на работу. Неужели так трудно попросить этого вашего телепорта, чтоб он по-быстрому сгонял туда и прихватил с собой девчонку, как это было с Теей? И то, с Теей это было куда опаснее. Уж прости, никогда не поверю, что какой-то захудалый якудза будет страшнее все за одного. Знаешь, я покрутил в руках стакан, загнанная в угол кошка может превратиться в тигра. А если Чисаки не будет знать, кто забрал у него Эри, боюсь, он может начать убивать гражданских. Я правда не знаю, что мне делать. Я поднял голову, глядя на старого знакомого, внимательно разглядывающего вымытый стакан, как глава агентства, как герой под вторым номером. Я не могу позволить из-за одной девочки погибать множеству других ни в чем не повинных людей. Но в то же время, чисто по-человечески, я не могу позволить Чисаки как-то навредить той, что находится под моей опекой, особенно учитывая, что от нее до этого отказалась собственная мать. А, тогда все понятно. Такоми недовольно фыркнул, поставив стакан на полку за своей спиной, нашел в ней товарища по несчастной судьбе. Да, и не надо пытаться прожечь во мне дыру, я прекрасно помню ту сцену после спортивного фестиваля. Ту сцену? С угрозой в голосе спросил я. Ты говоришь про ту самую сцену? А откуда ты, позволь полюбопытствовать, о ней знаешь? Не может быть, саркастически отозвался Шинья. Неужели Тодороки начала изменять его феноменальная память? Забыл, что ли, что вы свои разборки при мне устроили? Когда это цаца? Заткнись, рявкнул я, силой сжав руки в кулаки. Передо мной пронеслись воспоминания о той встрече, серебряная медаль за второе место на спортивном фестивале, плавящаяся у меня в руке, серебристый автомобиль, из которого вальяжно вышла эта рыжая женщина, одетая в дорогой костюм, изучающий взгляд темно-серых глаз и те слова, что она сказала мне спустя 12 лет. Заткнись и никогда больше не упоминай при мне эту женщину. Пламя бесконтрольно начало виться вокруг меня, закручиваясь в спираль. Все настолько плохо? Тихо спросил Такоми после минуты тишины. Кажется, он не ожидал от меня такого проявления эмоций. Прости, Инджи, вау, это что? Вор Такоми, и извинился, какое животное из красной книги сдохло? Да хрен с ней, с этой сукой, я махнул рукой, взяв себя в руки. Черт, не думал, что от одного упоминания моей последней встречи с этой женщиной меня так вынесет. Надо что-то с этим делать. По сути, ты прав, Такоми. Я на своей шкуре прочувствовал все то, что пережила и эта девочка. И я не хочу, чтобы ее жизнь окончательно превратилась в ад из-за Чисаки. ФФ, ты уж определись. Стушевавшийся было Шинья вновь вернулся в свое привычное состояние. Тебе важнее ее душевное состояние или же жизни гражданских? Блять, Такоми, я не знаю, что важнее, не знаю, что делать. Куда ни кинь, всюду клин. Что так, что сяк, выходит полная лажа. Тодороки, Такоми неожиданно взял меня за руку. Я, конечно, не герой и понятия не имею, что ваш кодекс предписывает вам делать в таких ситуациях, но знаешь, что, если ты не можешь стопроцентно справиться с какой-то проблемой, то лучше вообще в эту проблему не лезь, особенно, если тебя об этом попросили. Тем более, что Заветы сказали тебе, что сами разберутся с Чисаки. Наверняка они знают, что можно с ним сделать. Может, ты и прав. Но разве это не обязанность героев, встревать в чужие дела? Я усмехнулся. Шинья скривился. Общение с этой златовлаской не идет тебе на пользу. Он отдернул руку. Кстати о нем, разве ты не должен был сейчас с ним встречаться? А я ведь специально предупредил всех клиентов, чтобы не совались сюда, чтобы вас не нервировать. Вот вечно от вас, героев, одни проблемы. Если бы некоторые не решали, что честно жить, без воровства, убийств и прочего, это слишком сложно для них, то и героев бы не было, парировал я. И проблем тоже, звякнул колокольчик над входом. Инджи. Таками, к барной стойке подошел скелетоподобный высокий мужчина, с трудом усевшись рядом со мной, рад видеть. Невзаимно, фыркнул Шинья, почему надо обязательно встречаться в моем баре? Неужели нет других мест, где герои номер один и номер два могут поговорить? Ну-с, и что будем заказывать? Таками, ему нельзя алкоголь, напомнил я, допивая свой коньяк. «Лучше плесни-ка мне еще немного». «Ну что ты сразу об алкоголе?» Расплылся в язвительной улыбке Такоми, достав из бара початую бутылку коньяка и аккуратно налив мне еще напитка. «Специально для нашего символа мира я могу предложить большое разнообразие фруктовых и овощных смузи. Что насчет свекольного смузи? Он очень полезен для желудка». Его улыбка стала шире. «Вот зараза, знает же, что после той встречи со все за одного у него желудок вырезали, и еще троллит его». «Буду очень признателен», – кивнул Ташинари, на что Шинья раздраженно выдохнула и скрылся в кладовке, откуда послышалась возня. «Хаэм, а я и не думал, что он начнет выполнять заказ Тоши. Думал, он просто стебется. Так и зачем ты позвал меня сюда?» Я снова сделал глоток. «Да, все же Шинья прав, добавлять в этот коньяк лед, только портить благородный напиток». Ташинари счастливо улыбнулся. «Помнишь, я тебе вчера говорил, что возможно...» После битвы с грязевым злодеем меня осенит, кто станет следующим владельцем. Тоши окинул пустой бар внимательным взглядом и понизил голос до шепота, следующим владельцем один за всех. Так вот, я нашел его, нашел преемника, это потрясающе. Обрадовался я, за разборками с заветами смерти я как-то совсем забыл, что у всемогущего должна была произойти встреча с Мидорией. Фух, слава богу, что вроде ничего не сорвалось, я очень рад, и за тебя... «И за нас, но есть одна небольшая проблемка», – почесал затылок Ташинари. «Что, ночноглаз не оценил твоей самостоятельности?» Я фыркнул. «Что, нет, я еще не говорил ему о том, что я выбрал наследника. Ты первый», – Тоши улыбнулся. «Собственно, в чем проблема, с которой я хотел бы попросить тебя мне помочь? Он несколько слабоват, чтобы я мог ему сразу передать свою силу. Она просто разорвет на куски его неподготовленное тело». Поэтому, у нас сегодня будет первая тренировка, и я хотел бы, чтобы ты на ней присутствовал, если ты не против. Я не хотел бы напортачить в свой первый день обучения молодого поколения, извиняющимся тоном сказал он, у тебя все же больше опыта в таких делах. Поэтому, я думаю, мне было бы полезно поучиться у тебя, раз уж меня позвали в УА в качестве преподавателя. Чего? Дверь в кладовку открылась, и из нее показался Такоми с бордовым смузи. Это ж насколько дела в УА плохи, что туда в преподаватели стали набирать таких придурков, как ты. Он поставил бокал перед носом Ташинари, на твоем месте, Тодороки, я бы поостерегся отправлять туда своего сына. Твоего сына туда никто и не отправляет, Такоми, отозвался всемогущий, сделав глоток и скривившись, какая же гадость эта свекла, зато полезная, покачал я головой, и, Такоми, всемогущего взяли в УА не для того, чтобы он кого-то чему-то учил, это так, для прикрытия. Это делается исключительно для того, чтобы с ним ничего не случилось. Тем более дурацкий план, вынес свой вердикт Шинья, отправлять его к детям. Всем же известно, что преподаватель, да и в принципе, любая профессия, связанная с детьми, это профессия повышенной опасности. До сих пор не понимаю, как ты позволил своей дочери этим заниматься. Ей уже пора мужа найти, да о своих детях думать, а не чужими заниматься. Рано ей еще о таком думать, отрезал я, недовольно глядя на Такоми, и что ему сдалась личная жизнь моей дочери. Он бы так за личную жизнь Киего переживал. Ей только 21 год, последний курс института. Ей заниматься надо, а не о глупостях думать. Ага, фыркнул Такоми, напомни, когда твоя супруга выскочила за тебя замуж, кажется, еще старшую школу не окончив, Такоми.